Сам же сборник вышел в свет только через год, в июне 28-го года. Тогда же появились рецензии 17-го, восторженная Марка Слонима в «Днях», 19-го, неоднозначная, но с признанием в любви к Цветаевой, Ходосевича в «Возрождении», 21-го, в целом хвалебная, но и с указанием на недостатки Адамовича в «Последних новостях», примечание переводчика. Но в это же время Марину все больше занимало событие совершенно иного смысла и значения. В сентябре 1927 года она разрывалась между счастьем и тревогой, узнав, что ее сестра Анастасия, которую Максим Горький пригласил к себе в Италию, собирается навестить ее в Медоне на обратном пути от крупнейшего из советских писателей. Этот последний, приговорив в соответствии с доктриной партии капитализм, тем не менее прохлаждался на курорте в Соренто. Лучшее доказательство того, что можно, наплевав в суп, потом с аппетитом сожрать его. Марина воспринимала свою будущую встречу с Анастасией так, будто ей предстояло встретиться внезапно со своим прошлым, так, будто ей предстояло оправдываться перед своим вторым «я», так, будто ее могли обвинить, что она, по небрежности или из упрямства, упустила шансы, подаренные ей судьбой. Конечно, они обе переменили за 5 лет разлуки. Да просто узнают ли они друг друга? На этот раз Марина волновалась зря. Встреча сестер была радостной, нежной, полной общих воспоминаний. Анастасию потряс усталый, измученный вид Марины. Более чем удивила ее невероятная снисходительность по отношению к 2-летнему Муру, любой каприз которого немедленно исполнялся. Марина, которая в свое время воспитывала дочь в строгости, была матерью-стоиком и гордилась этим, теперь стала матерью-наседкой и кичилась этой новой ролью. «Марина изменилась», — писала впоследствии Анастасия Цветаева в своих воспоминаниях. «Определить чем — трудно. Старше стала, конечно. Ей скоро 35 лет. Отошла желтизна ее трудных лет, но легкая смуглость осталась. Все еще похожа на римского юношу, большой лоб, нос с горбинкой, твердый абрис рта. Вокруг светло-зеленых глаз кожа у нее стала как-то темнее, что делает ярче цвет глаз. Все так же курит и чуть щурит глаза. Но вместо московского, коктебельского, шушуна, кафтана, охваченного у пояса ремнем, и почтальонской сумки через плечо, из-за которой, под презрением полыхнувшим Марининым взглядом, бежали за ней мальчишки по Борисоглебскому переулку, она теперь вынимает папиросу из кармана сизого хозяйственного фартука, в котором она несет из кухни кофейник. Еще перемена. Марина научилась вязать. Вяжет все прямое, шарфы, даже одеяло шерстяное, толстым костяным крючком. Цитируется по книге Анастасии Цветаевой «Воспоминания. Москва. Советский писатель. 1983. Страница 687-688. Примечание переводчика». Вечером, вытянувшись на диване, который служит ей кроватью, Марина со слезами перечисляет сестре свои горести и заботы, а та внимательно ее слушает. «Ты пойми, как писать, когда с утра я должна идти на рынок, покупать еду, выбирать, рассчитывать, чтоб хватило? Мы покупаем самые дешевые, конечно. И вот все найдя, тащусь с кошелкой, знаю, что утро потеряно. Сейчас буду чистить, варить». Аля в это время гуляет с Муром, и когда все накормлены, все убрано, я лежу вот так, вся пустая, ни одной строки. А утром так рвусь к столу, и это изо дня в день. Анастасия Цветаева, «Воспоминания». Сергей со своей стороны жаловался, что вынужден заниматься унизительной работой, чтобы можно было хоть что-то себе позволить, да попросту дожить до конца месяца. Но вот, наконец, после того, как он какое-то время украдкой подрабатывал статистом на съемках, датский кинорежиссер Карл Дрейер пригласил его сняться в эпизоде фильма, постановка которого стоила очень дорого — «Страсти Жанны д'Арк», главную роль в котором сыграла знаменитая итальянская актриса Фальконетти. Затерянный в толпе, он пунктуально следовал указаниям режиссера, стремясь достичь совершенства в своей маленькой роли. Такой способ зарабатывать деньги порадовал его куда больше, и он написал сестре Елизавете Ефрон. «Только в последние дни наша жизнь стала приходить в порядок. Летом трудно было материально, осенью дела пошли лучше. Раз 10 крутился в большом фильме о Жанне д'Арк. Из моих заработков самый унизительный, но лучше других оплачиваемый — съемки. После них возвращаюсь опустошенный и злой.